Глава 42. Марат. «Давай домой, приезжай быстро!» Говорю я Даше, когда она срывающимся голосом что-то лепечет мне по телефону. Что за ерунду она несет? Все-таки не надо было выпускать ее. В ожидании Даши опять тянусь к бару. Сука! Именно с ней стал так часто прикладываться к бутылке. Это все из-за нее. Наконец она возвращается. Слышу ее торопливые шаги и оборачиваюсь. Даша заходит и бежит ко мне, кидается мне на шею. «Марат, мне страшно, Марат, я видела их, видела, я боюсь». «Успокойся», отстраняю ее от себя, убирая руки со своей шеи. «Расскажи спокойно и по порядку, кого ты видела?» «Мы с Луизой были в кафе». Даша смотрит мне в глаза и заламывает руки. «Я в окне увидела того мужика, который приходил на встречу с Грэмом. Ну, помнишь, я рассказывала, помнишь?» «Даш», беру ее за плечи, «успокойся ты». «Марат, ну как ты не понимаешь, это же очень важно, твой брат». Ренат был с этим мужиком. Он пожал ему руку, и потом они еще разговаривали. Остановившись, она хмурится и внимательно смотрит на меня. «Ты мне веришь?» Спрашивает чуть слышно и уже гораздо спокойнее. «Марат?» Ждет ответа. «Расскажи мне все спокойно, Даш. Пока из твоего рассказа я ничего толком не понял. Сядь». Веду ее к дивану и заставляю сесть на него. Но она опять встает. Все так же хмурится, но уже не смотрит на меня. «Ты мне не веришь?» Произносит как будто в пустоту. Обращается как будто не ко мне, а больше сама к себе. «Не веришь». «Что ты видела? Расскажи мне спокойно», — отвечаю я. Из машины вышел тот мужик, с которым мы встречались с Грэмом. Потом к нему подошел Ренат. Все это она произносит уже абсолютно без эмоций и замолкает. «Иди к себе», — говорю я. Даша встает и идет к двери, опустив взгляд. Вдруг останавливается и поворачивается ко мне, смотрит прямо в глаза. И я выдерживаю этот ее взгляд, а она ничего не говорит. Опять глаза в пол и уходит. Я уже давно никому не верю в этой жизни. Знаю, что каждый, кто улыбается мне сейчас в лицо, завтра может воткнуть нож в спину. А тут Даша, сколько я знаю ее. Мне надо все выяснить самому. Поэтому еду к Ренату. Застаю его в квартире, к счастью, одного. «Марат?» – удивляется он. Я сразу же прохожу в комнату и спрашиваю, глядя прямо ему в глаза. «Зачем тебе нужен был кейс?» Наблюдаю за его реакцией. На мгновение кажется, что он теряется, но это только кажется. «Какой кейс?» – переспрашивает он. «О чем ты?» Молча подхожу к нему и хватаю за воротник, слегка приподнимая. «Марат!» – кричит он. «Ты что? Что случилось?» «Ты же все равно не смог бы им воспользоваться». Говорю я и продолжаю смотреть ему в глаза. «Кому продался?» «Я не понимаю, о чем ты?» В страхе говорит он. «Отпусти меня, Марат, что случилось? Объясни!» Разжимаю пальцы. «Тебя видел человек, который встречался с доктором», — говорю я. «Я не трону тебя, если ты мне скажешь, зачем тебе понадобился кейс». «Да я понятия не имею, о чем ты!» — возмущается он. «Ты говоришь о вещах, о которых я не знаю. Кейс какой-то, врач, свидетель, кто это вообще? Что за свидетель?» «Даша», — говорю я и продолжаю наблюдать за ним. «Кто?» — морщится он. «Какая-то шлюха, и ты ей поверил?» «Я не отвечаю на этот вопрос. Я ведь тебе брат, Марат», — продолжает он. «А она? Она просто какая-то шлюха. Просто еще одна девка в твоей кровати». Я не спорю, есть что-то правильное в его словах. «И потом, почувствовав мое настроение, Ренат становится смелее. Тебе не кажется, что эта сука специально наговорила на меня, чтобы отомстить? Ну, не признается же она, что сама раздвинула передо мной ноги?» Он ухмыляется, я ничего не отвечаю. «А давай ее вместе трахнем». Совсем осмелев, улыбается он, обнимает меня за плечо. «Даже не приближайся к ней». Стряхиваю его руку с себя. «Она мне нужна». Он приподнимает бровь. «Как свидетель», — добавляю я. «Загадки все какие-то у тебя, брат». Опять улыбается он. «Ну ладно, но девочка ничего, хоть и шлюха». «Я тебя предупредил». Говорю ему, иду к двери. «Постой, хоть выпьем». Не отвечаю и ухожу. Домой возвращаюсь поздно, но спать сразу не иду. Сижу на кухне и смотрю в стакан с виски. Слышу шаги, несмелые, осторожные. Я узнаю ее по шагам. В дверном проеме возникает Даша, в джинсах и толстовке. Долго смотрит на меня, просто смотрит и молчит. Как будто ждет чего-то. И, не дождавшись, говорит тихо, едва слышно. «Марат, я ухожу». Ничего не отвечаю, и она молчит. Разворачивается. «Куда?» – спрашиваю я. В ответ тишина. «Даша». Встаю и иду к ней. Беру за плечи и разворачиваю к себе. Она смотрит таким взглядом, что все выворачивает у меня внутри. Тяжело выдержать его, но я справляюсь и с этим. Убираю руки и позволяю ей уйти.